Глава 57. «Где он это достает?» — требовательно спросил Рики у своей матери. Она стояла на кухне и выглядела как старуха. Младенец уснул на койке в ее спальне. Пати делала домашнюю работу в соседней гостиной. Телевизор, как обычно, был включен почти на полную громкость, в основном для того, чтобы заглушать крики. «Убирайся отсюда, Рики! Я не обязана отвечать на подобную дрянь! Ты разбудишь малыша!» «Ка-штука!» — настаивал Рики. «Я слышал, как Луи говорил об этом с пьяным лузером, своим двоюродным братом. Кетамин. Они где-то добывают его на продажу. Он говорил об этом прямо здесь, у нас дома. И Пати могла его слышать. А это похуже, чем разбудить его ребенка. У кого он получает кетамин и кому его продает?» Телевизор зазвучал еще громче. Рики было не по себе, но еще сильнее он был зол на свою мать, на весь мир, на Ребекку, которая привезла ордер, а потом на ранчо нашли скелет и забрали Эша. Всю прошлую неделю Рики не ходил в школу, а возле их дома в патрульной машине сидел какой-то тупой полицейский. Рики больше всего боялся, что теперь Эша отправят в какую-нибудь далекую тюрьму, как это сделали с его отцом, который так и не вышел оттуда. Это было как повторение худшего ночного кошмара. Нового отца, которому он доверял и на которого мог полагаться, опять вырвали из его жизни. Мысль об этом жгла, как адские угли. Бессилие перед лицом властей приводило Рики в бешенство. Кроме того, он был совершенно уверен, что Эш не стал бы никого убивать. Эш сам нуждался в помощи. «Скажи мне! Отбись, Рики! Не смей так говорить со мной! Пати не должна слышать такую дрянь! Лучше послушай себя!» Мать ткнула в Рики пальцем, и на ее щеках проступили пунцовые пятна. «Это ты привела сюда паршивого недоумка Луи!» — отрезал Рики. «Ты завела ребенка от него!» «Мой отец съел бы на завтрак такую мразь, как Луи!» Рики развернулся и вышел в крошечную прихожую, надел зимние ботинки и накинул куртку. Он вышел из дома, хлопнув дверью и на ходу продевая руки в рукава куртки. На улице тихо падал густой снег. Было темно. Рики трясся, но не от холода. Он должен был как-то помочь Эшу. Кто-то вспрыснул старику Ною кетамин, и Рики интуитивно чуял, что этот препарат происходил из того же места, где его добывал паршивец Луи, тупой и обдолбанный любовник матери. Рики видел патрульную машину, стоявшую на другой стороне улицы, за плотной завесой идущего снега. Двигатель работал, и окна были затуманены. Офицер, сидевший внутри, поддерживал тепло. Рики нырнул под навес рядом с жилым фургоном и обошел свое жилье сзади. Оттуда он срезал путь в заснеженный проулок между домами. Несколько раз Рики видел незнакомого типа, похожего на чистокровного индейца, который приходил к Луи. Однажды Рики заметил этого длинноволосого парня в городе вместе со здоровенным лысым байкером, который, по слухам, поставлял наркоту для байкеров и самых отмороженных охотников в Девилсбат. Там находился клуб, где они регулярно зависали. Рики хотел узнать имя этого индейского типчика. Если бы он смог рассказать копам, откуда приходит кетамин, и если бы он выяснил, кто ездил на оранжевом снегоходе с черным пауком, то, наверное, ему удалось бы вызволить Эша. Они должны понять, что Эш не имеет никакого отношения к смерти Ноя Норда. Рики постучал в дверь Луи. «Эй, Луи!» Тишина. Рики постучал сильнее, кулаком, обтянутым перчаткой. «Открой, Луи!» Нет ответа. Рики потянул дверь на себя. Она открылась, и он вошел внутрь. Луи лежал на диване в полубессознательном состоянии. На полу повсюду были разбросаны пивные банки. «Как его зовут?» — резко спросил Рики. Он прошел в дом, не снимая обуви и оставляя за собой снежные следы. «Что?» Луи с трудом переместился в сидячее положение и потер руками лицо. «Что ты здесь делаешь, мелкий засранец?» «Мне нужно знать имя парня, который приносит тебе наркоту на продажу». Луи рассмеялся, потом закашлялся. «Как его зовут, Луи? Скажи мне, а не то я пойду к копам. Немедленно! Вот с этим!» Рики сгреб с кофейного столика два маленьких пакета с белым порошком, попутно опрокинув пустую пивную банку. «Что это?» — Рики потряс своей добычей перед Луи. Это стоит пары лет за решеткой. Луи рывком вскочил на ноги и потянулся за пакетами. Рикки отступил назад. Луи шагнул вперед, запнулся и ничком упал на пол. Он грязно выругался. Рикки сунул добычу в карман и сделал вид, что собирается уйти. «Эй, подожди! Верни их мне!» Луи с усилием взгромоздился на диван. Судя по тому, как он трясся и потел, Рикки рассудил, что ему срочно нужна доза. «Они убьют меня, если я не выручу деньги за это», — сказал Луи. «Сначала они убьют меня, а потом придут за твоей матерью и младшей сестренкой, ублюдок». «Ты врешь! Тебе самому это нужно, так?» Рикки еще в нежном возрасте усвоил от отца, что могут сделать или дать наркоманы за очередную дозу. Все, что угодно. Поэтому он стоял на своем. «Скажи мне, Луи!» Луи потер лицо. Рикки подошел к двери и открыл ее. «Стью!» — крикнул Луи у него за спиной. «Его зовут Стью Генри, мать твою, так!» Рикки вернулся к дивану и помахал пакетами так, чтобы Луи не мог дотянуться до них. «Где я могу найти Стью Генри?» «Отдай!» — Рикки шагнул назад, поскольку Луи снова попытался достать его. Луи тяжело дышал и обильно потел в грязной белой майке. От него воняло. Теперь его начало трясти по-настоящему. «Где?» — повторил Рикки. «У Стью и его родичей есть кусок земли между Броукенбар и Девилс Бат. Как называется это место?» «Никак. Оно находится к северу от Блю-Лейк, маленького форелевого озера со старой шахтой. Его территория огорожена, ворота с рогами, такое не пропустишь. Ротвейлер на цепи». Рикки положил на стол пакеты с порошком. «Где ключ от твоего снегохода?» «Стью и его приятели сожрут тебя на завтрак и не подавятся, маленький засранец», — заявил Луи, хватаясь за пакеты, словно утопающий за спасательный круг. «Только не говори, что я тебя не предупреждал». «Ключи от снегохода!» «Ты не можешь». «Где ключи?» Луи покосился на кухонный стол. Рикки повернулся, последовав за его взглядом, и увидел ключи. Он подхватил брелок и выбежал из дома. Снегоход Луи был припаркован за домом и выглядел гораздо лучше, чем тот, который Рикки потерял в каньоне. Он уселся и завел двигатель. Рикки охватило приятное облегчение, когда стрелка показала полный бак горючего. Рикки дал газ, включил фары и помчался по мягкому слою свежевыпавшего снега к черным холмам за трейлерным парком. Снег, падавший за ним, заметал его следы. Мягко и беззвучно.